В предыдущих беседах, рассматривая четвертый главный пункт нашего конспекта «Постоянство в молитве», мы говорили о выражении «вымолить у Бога». Мы указали, что разные люди его двояко понимают в зависимости от их прошлого и опыта. Мы посмотрели на первое понятие людей, что грешнику нужно вымолить спасение у Бога. Мы указали, во-первых, что грешнику никогда не нужно вымаливать у Бога спасение, потому что это учение о вымаливании у Бога спасения противоречит Библии и неправильное. Затем, во-вторых, мы обратили внимание на два библейских доказательства, что грешнику не нужно вымаливать у Бога спасения. Одним доказательством являются простые, ясные заповеди в Библии, показывающие план спасения, и мы привели некоторые места из Священного Писания. Другим доказательством являются библейские примеры, которые показывают, что грешник моментально спасается без продолжительного периода сетования и моления. Сегодня желаем посмотреть на второе понятие людей, что верующему нужно часто постоянно молиться, принеся свои бремена к Богу и ожидая, пока Он не ответит на его просьбу. Опять мы желаем напомнить вам, что то, что является современным и надлежащим в одном случае, не является современным и надлежащим в другом случае. Священное Писание определенно учит, что правильная молитва верующего намного отличается от правильной молитвы погибшего грешника о спасении. Относительно того, что уже свободно предлагается каждому в мире, является неверием и противлением, не верит Богу и не принят того, что Он предлагает. Он предлагает спасение каждому человеку в мире, кто только желает получить его. Но в других предметах мы можем никогда не иметь уверенности в Божьей воле, и что Он желает дать нам некоторые предметы, если мы не будем ожидать от Него, чтобы Он совершил свою волю в нашей жизни. Постоянная, уповающая, ходатайственная, усиленная молитва является надлежащей для верующего христианина, когда он приносит свои бремена Богу. Обратите внимание на некоторые примеры такой постоянной молитвы. Прочитайте, как Иаков боролся с Богом и превозмог. В книге Бытие 32 главе с 24 по 29 стих имеем это повествование. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Имеется хорошее доказательство, что Иаков уже верил в Господа. Он встретил Бога в Ефиле, как описано в Бытие 28 главе. Но теперь Иаков превозмогает Бога и получает новое имя и новое благословение. На следующее утро он пошел встретиться с Исавом без страха после проведенной всей ночи в молитве и борьбе с Богом. Определенно Иаков вымолил у Бога эту встречу с его кровожадным братом, который поклялся убить его. Верующие христиане имеют право вымаливать у Бога ответы на их проблемы и бремена. Даниил обратил лицо свое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. Даниила 9 глава 3 стих. Он молился и вымолил у Бога, что пришел ангел Гавриил и сообщил Даниилу то, о чем он был очень озабочен, будущее народа израильского, который так тяжело согрешил пред Богом. Опять в 10 главе Даниил вымолил у Бога, оставаясь в течение 3 недель без пищи, не употребляя вкусного хлеба, никакого мяса или вина. Наконец, молитва его была отвечена, и божественное откровение было дано ему. Тогда бремя его сердца было облегчено. Неемия постоянно молился о печальном положении опустошенного города Иерусалима во время своего пленения. Книга Неемии, 1 глава, 4 стих говорит: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным». Некоторые молитвы Неемии переданы нам. О, как сокрушительно он умолял Господа! Его молитва была услышана, сердце царя было тронуто, и Господь послал Неемию назад отстроить стены города. Такие драгоценны его сердцу, потому что он молился. Когда группа израильтян возвращались из Вавилона в Иерусалим под руководством писца Ездры, они провозгласили пост у реки Агавы. Там они смиряли самих себя, постились и молились, и умоляли Бога защитить их от бандитов, которые шатались по стране, так как им стыдно было просить у царя войска и всадников для охраны, ибо сказали ему, что Бог позаботится о них. И они вымолили у Бога, как Ездра 8 глава с 21 по 23 стих говорит, и Бог защитил их. Они благополучно прибыли в Иерусалим. Иудеи постились и молились пред Богом, чтобы Он сохранил их жизнь в дни царицы Есфир в Персии. И через 3 дня и 3 ночи они вымолили у Бога, и иудеи получили спасение и отмщение за их врагов. Люди в Ниневии постились и молились, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Они постились не для того, чтобы получить спасение, но чтобы Бог пожалел и не разрушил этого великого беззаконного города, как он провозгласил через Иону. В Новом Завете то же самое. Перед днем Пятидесятницы мы можем справедливо сказать, что ученики вымолили. В Деянии апостолов 1 главе 14 стихе сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями Его». Прошение означает умоление, определенно соответствует детям Божьим, которые желают стать приобретателями душ для Христа. Это не приходит для потерянного грешника, который желает получить спасение. Грешнику нужно только поверить в Христа и принять спасение как свободно предлагаемое. Но верующий христианин нуждается, чтобы Бог переделал его и приготовил его для приобретения душ и облег его силу свыше, и он должен вымолить это. Апостол Павел обратился на пути в Дамаск. После своего обращения он 3 дня и 3 ночи постился и молился. Деяния апостолов 9 глава 9 и 11 стихи. Павел вымолил и получил восстановление зрения и был исполнен Святым Духом, чтобы начать чудесное свое служение. В Деянии апостолов 13 главе с 1 по 4 стих мы опять видим группу верующих, которые вымолили у Бога. Они служили Господу и постились до тех пор, пока Бог сказал им, чтобы они послали Варнаву и Савла миссионерами. Они вымолили также божественное руководство. Они опять постились и молились, и вымолили божественную силу для этих проповедников и послали их на труд. В Деяниях апостолов 12 главе с 1 по 17 стих мы видим группу верующих, собранных в доме Марии, матери Иоанна Марка. Они молились и вымолили, что апостол Петр был освобожден из темницы ангелом. Это было продолжительное, сердце испытывающее и сердце сокрушенная молитва. И это является примером новозаветных верующим на всяком месте. В этом случае мы привели сначала примеры. Но заповеди, чтобы вымолить у Бога, доказывает то же самое. Бог желает, чтобы его собственные дети уповали на него и просили у него, чего им нужно, особенно силы и помощи в том, чего они сами не могут сделать. Хорошим примером является повествование Иисуса в Евангелии от Луки 11 главы с 5 по 8 стих, где друг, к которому пришел друг в полночь, просит своего друга хлеба. Обратим внимание на 8 стих. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему». Постоянство является путем, чтобы получить просимое у Бога. В Евангелии от Луки 18 главе с 1 по 8 стих находим еще один пример о бедной вдове, которая искала защиты у безбожного судьи. В 7 по 8 стих Иисус говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Сказывай вам, что Он подаст им защиту вскоре». Да, когда народ Божий молится, он может вымолить у Бога пробуждение, защиту, силу свыше и все, что Бог имеет для них. О, да будут поощрены верующие, чтобы молиться и не унывать. Аминь.